Братья и сестры. «Дима, ты рад, что у тебя есть два братика?» «Ну, вообще-то я собаку хотел». «Меня всегда настораживает, когда я слышу от кого-то: у нас родился малыш, но старший не ревновал ни минуты, вообще не переживал». «Ребята, это дурной знак. Такого не бывает. Не бывает, чтобы маленький человек совсем не волновался из-за появления другого маленького человека в доме. Даже мы, взрослые, немного переживаем эти изменения. Нам требуется время, чтобы адаптироваться к новым условиям жизни. А это ребенок. И если он не показывает своих переживаний, радоваться рано. Радоваться рано, потому что, вероятно, ребенок не умеет открыто проявлять негативные эмоции, потому что на них в семье стоит запрет. Не реви, ты же мужчина. Когда ты плачешь, ты такая некрасивая. Злиться нехорошо, никто злых не любит. Это твой братик, ты должен любить его. Вероятно, ребенок подсел на похвалу от вас. Он знает, что его похвалят за то, какой он хороший брат или сестра, не хочет расстраивать маму и папу. Вероятно, ребенок просто интроверт, и все переживания проходят у него внутри. Хотя лучше бы переживал открыто. Никто не застревает в ревности, если родители помогают это прожить. Неизвестно, в какой форме потом вылезут наружу скрытые переживания. Энурез, откаты в развитии, ненависть к брату или сестре в более старшем возрасте, даже заикание. Часто при рождении младшего старший впадает в регресс. Просит дать ему соску, покачать на ручках, может начать писаться. Конечно, это крайние случаи, но только на них родители обращают внимание. Обычно однополые дети ревнуют сильнее разнополых. Ведь разнополые так и остаются единственным сыном и единственной дочерью. Тогда как однополые дети – это прямые конкуренты. Мальчики ревнуют сильнее девочек. Соперничество заложено у них природой. Чем меньше разница в возрасте, тем сильнее может быть выражена ревность. Погодки ревнуют сильнее двойняшек, потому что двойняшки себя по отдельности не представляют. То есть сильнее всего ревность проявляется у мальчиков погодок. Бинго! Именно мой случай. Так что про отецкую ревность я знаю много. Помните, отношения братьев и сестер вынужденные. Они не выбирали друг друга, поэтому и не обязаны друг друга обожать. Не задавайте им эту планку. Такой разговор состоялся у меня со старшим сыном, когда ему было всего 2,5 года. «Ты только моя мама!» «Нет, малыш, я твоя мама и мама Лёвы, ваша общая мама». «Нет, только моя!» «Ну как же так? Кто же тогда мама Лёвы?» «Никто. У Лёвы папа есть». Пугающий диалог, правда? Комментарии подписчиц. «Очень ревновала к младшей сестре. Очень. Все свои переживания помню. Все это повлияло на то, что я всю жизнь хотела только одного ребенка и не больше. Сейчас с сестрой отношения ровно дружелюбные. Никакой вражды нет. Недавно с родителями затронули эту тему, так они до сих пор уверены, что никакой ревности между нами не было. У моего старшего на фоне запертых эмоций и переживаний, связанных с рождением младшего, развилась астма. Братья до сих пор ненавидят друг друга. Нашему старшему 5 лет, младшему 5 месяцев. Перед сном как-то он заплакал и сказал: «Хочу быть малышом, как Витя, потому что Вите вы рады и улыбаетесь, а меня только ругаете». У меня сердце кровью обливалось после услышанного. Но, с другой стороны, я радовалась, что сын сам об этом мне сказал. «Да я ненавидела брата. Как сейчас помню. Мне было 10, когда они притащили эти 3 килограмма писка и какашек из роддома. Чуть меньше, чем за месяц до моего дня рождения. И положили на мою кровать. Ну и какие гости у меня могли быть, скажите? Уже позже пришла терпимость, а потом и любовь. Мне было 19, когда родилась сестра. Первые пару недель был кайф. Потом меня стали заставлять с ней гулять каждый день по 2 часа. Парни перестали смотреть мне вслед, когда я проходила мимо с коляской, а бабушки у подъезда перешептывались. Потом мама стала приносить мне ее в кровать по утрам, чтобы самой немного отдохнуть. А я злилась, ведь малышка постоянно колотила ногами по мне и подушке. А потом она стала ползать, ходить и портить мои вещи. Бедная мама. Она разрывалась. Сейчас сестре 8. Мы живем отдельно. И я очень скучаю. Ничего ужасного в ревности нет. Я всегда говорю: ревность — это хорошо. Если ваш ребенок открыто ревнует, если он истерично переживает, супер. Значит, он открыт эмоционально по отношению к родителям и младшему ребенку. И вам легче с этим справиться, чем тем родителям, чьи дети ни минуты не ревновали. Это частый случай. В детстве, живя с родителями, братья и сестры нормально общались, не дрались, по мнению родителей, не ревновали, не было никакого явного соперничества. А как только выросли, стали друг другу практически чужими людьми. Звонят по большим праздникам поздравить. И, в общем, все. Комментарий подписчицы. Мы просто друг друга терпели. Родители запрещали драться, обзываться, ссориться. За любой конфликт наказывали обоих, заставляли общаться. Вот мы и общались. А выросли, разъехались, ничего нас не связывает. Мы слишком разные и разошлись, как в море корабли. У нас с сестрой-двойняшкой наоборот. С самого раннего возраста и лет до 16 мы жестоко дрались. Рита мне ломала палец, например, а я ей втыкала вилку в горло. Выдранные волосы и расцарапанное лицо — вообще рядовые мелочи. Мы постоянно ссорились. Были периоды, когда мы не разговаривали друг с другом месяцами. Но сейчас, видит Бог, мы близкие друг другу люди. С ней мне очень комфортно общаться. Она интересный и добрый человек, всегда готовый помочь, поддержать. Я стараюсь быть такой же для нее. Очень сильно ее люблю и горжусь ею. И мне греют душу наши отношения. Комментарии подписчиц. С сестрой 2,5 года разница. В детстве убивали друг друга. Я чаще, так как я старше. А сейчас жить друг без друга не можем. Больше я не могу. Вот такая ирония. Мы с братом погодки. Я до 14 лет его ненавидела. А потом мы почему-то так прониклись друг другом, что месяц проспали в обнимку. И до сих пор не разлей вода. Поэтому не стоит волноваться. При адекватном поведении родителей ревность быстро пройдет. Хотя конкуренция может остаться, особенно если у вас мальчики. У них конкуренция заложена самой природой. Невозможно сказать доброе слово одному из наших сыновей, чтобы второй не прибежал и не спросил: «А я? А меня?» И даже если рядом нет этого второго, то похваленный тут же спросит: «А Дима? А Лёва?» Кто первый до калитки детского сада? Кто первый проснулся? Кто быстрее оделся? Кто больше съел? Кто выше прыгнул? Кого мама больше любит? Кому друзей пришло больше? У кого молока в чашке больше налито? И так далее. Это особо не мешает им дружить и постоянно вместе играть. Да, два самца на одной территории должны конкурировать. Нет задачи, чтобы ребенок никогда не конкурировал. Это невозможно. Это как ставить задачу, чтобы в Москве никогда не шел снег. Но бывают и менее явные признаки беспокойства ребенка, чем открытая конкуренция. Родители обычно заняты новорожденным и не замечают этого. Или списывают на плохое поведение, плохое настроение, слабое здоровье. Когда родился младший сын, открытой ревности у старших братьев к нему не было. Они не говорили «унеси его обратно» и тому подобное. Наоборот, они старались и стараются быть хорошими братьями и сыновьями. Помогают нам с Тихоном, целуют его. Но я видела, что, тем не менее, они переживали появление нового члена семьи. Старший сын стал хуже засыпать вечером. Просил сидеть с ним долго-долго, постоянно просил приласкать и обняться. Средний сын стал более плаксивым. Как бороться? Давать старшим двойную дозу любви и понимания. Стараться принимать их эмоции, зная, что всем нам нужно время для адаптации к новым условиям жизни. Я очень рада, что когда-то прочитала книгу Адель Фабер и Элейн Мазлиш «Братья и сестры. Как помочь вашим детям жить дружно». Хотя намного больше мне нравится ее оригинальное название на английском. «How to help your children live together so you can live too». Понимать своих детей мне теперь намного легче. Предлагаю вам прекрасное упражнение из этой книги. Представьте, что муж обнимает вас и говорит: «Дорогая, я так тебя люблю. Ты такая замечательная, что я решил завести себе другую, точно такую же жену». Когда новая жена появляется, вы видите, что она очень молодая и красивая. Если вы отправляетесь куда-то втроем, люди вежливо здороваются с вами, а потом восхищенно восклицают, глядя на новую жену: «Ах, разве она не прелесть? Здравствуй, солнышко, ты такая красивая!» А потом поворачиваются к вам и спрашивают: «Ну, как тебе нравится новая жена?» Новой жене нужна одежда. Муж роется в вашем шкафу, перебирает ваши свитера и брюки и отдает их ей. Когда вы начинаете протестовать, он говорит, что вы заметно поправились, и одежда все равно уже вам мала, а ей прекрасно подойдет. Новая жена быстро взрослеет. Каждый день она становится умнее и хитрее. Одним прекрасным днем вы изо всех сил пытаетесь разобраться с новым компьютером, который вам только что купил муж. Но тут появляется новая жена и говорит: «Давай я тебе покажу, я уже все знаю». Когда вы говорите, что разберетесь сами, новая жена начинает плакать и бежит к мужу. Через несколько минут она возвращается с ним. Ее лицо заплакано, муж нежно ее обнимает. Он говорит вам: «Ну почему ты не пустила ее за компьютер? Неужели так сложно поделиться?» Однажды вы видите новую жену в постели с вашим мужем. Он ласкает ее, а она хихикает. Неожиданно звонит телефон. Муж поднимает трубку. Потом он говорит вам, что произошло нечто важное, ему нужно срочно уехать. Он просит вас остаться дома с новой женой и проследить, чтобы с ней все было в порядке. Или приходит муж и говорит: «Вот наша новая жена, она будет спать со мной в комнате, в одной кровати, а ты уже взросла и будешь спать отдельно». Комментарий подписчицы: «Вот у меня так и было. 10 лет разницы с младшим братом. Его самый милый и тискательный возраст пришелся на мой переходный. Ты уже взрослая, уступи. Сейчас мне 23, брату 13. Никаких особых отношений между нами нет. У меня самой теперь есть дочь. Раньше я хотела много детей, но сейчас одна мысль о том, что она будет чувствовать то же самое, что и я в детстве, приводит меня в ужас». Ну что, не самые приятные чувства, правда? Злость, обида, отчаяние, ревность. А теперь представьте, что вы сказали мужу: «Эта вторая жена меня раздражает. Я хочу, чтобы ее не было. Хочу быть одна твоя любимая». Прочувствуйте свои эмоции на следующей реакции мужа. «Это чушь. Ты ведешь себя ужасно. У тебя нет никаких оснований для подобных мыслей». «Эти твои слова очень меня огорчают. Если ты действительно так думаешь, держи свои мысли при себе. Я не хочу этого слышать». «Послушай, не заставляй меня делать невозможное. Ты отлично знаешь, что избавиться от нее нельзя. Теперь мы — семья». «Я женился снова не для себя. Я знаю, что иногда тебе одиноко, вот и подумал, что тебе нужно общество». «Ну же, дорогая, забудем об этом. Мои чувства к тебе не могут измениться из-за кого-то другого. В моем сердце любви хватит на вас обеих». Разве какой-то из этих ответов вас устроил бы? Большинство из нас, вероятно, почувствовали бы себя глупыми, виноватыми, поступающими неправильно, сумасшедшими, потерпевшими поражение, беспомощными, брошенными. А кто-то бы подумал: «Наверное, я плохая жена. Я должна была притвориться, что счастлива, чтобы сохранить хотя бы ту частицу любви, которая мне осталась. Мне не с кем поговорить. Да мне никому нет дела». Что мы должны сделать для наших детей, когда они ревнуют, вместо того, чтобы пытаться просто заткнуть им рот? Даже взрослые люди, понимающие, что это была всего лишь игра, чувствуют себя комфортнее, когда могут озвучить свои негативные чувства. Дети точно такие же. Им нужно иметь возможность высказывать свои чувства и желания в отношении братьев и сестер, даже не самые достойные желания. Вместо «нельзя говорить такое, ты должен любить своего братика», иногда лучше сказать: «Я не знала, что ты так к этому относишься, что для тебя это так серьезно. Я начинаю понимать, насколько эта ситуация тяжела для тебя. Должно быть, тебе тяжело постоянно видеть его рядом. Ты всегда можешь рассказать мне о том, что тебя беспокоит. Я хочу знать о твоих чувствах, потому что они очень важны для меня». Многих пугает, что если дать детям возможность высказывать любые чувства, они сразу же начнут проявлять их. Но следует различать возможность высказывать чувства и возможность действовать. Мы разрешаем детям высказывать все свои чувства, но не позволяем им причинять друг другу боль. Наша задача — научить их выражать свой гнев, не причиняя боли. Ни физической — драки, ни моральной — обзывательства, оскорбления. Научить детей решать конфликты, а не провоцировать их. Но знаете, что самое сложное? Снова придется начинать с себя. Самый лучший способ обучения — это подражание. Мы обучаем детей решать конфликты, ежедневно решая при них свои взрослые. Ребенок смотрит, как родители ведут себя в ситуации, когда у них разные точки зрения. Папа рявкнул, мама притихла. Или мама заплакала, папа смирился. Или еще как-то. Так ребенок учится. Устраивать разборки, кто прав, кто виноват, не имеет большого смысла, если взрослые в этой семье сами не научились решать конфликты адекватно. Тем более, как только мы влезаем в роль разводящего конфликты, дети на это подсаживаются для того, чтобы пришли мама и папа и уделили внимание. Помните, родители для детей не судьи, а спокойные, заботливые взрослые. Поэтому в случае конфликта мы только жалеем, а не разбираемся. Если ситуация настолько сложная, что требует родительского участия и разбора, то этот разбор не делается сгоряча, только в состоянии покоя. Когда дети в ярости, дерутся, обижаются, бесполезно что-то объяснять им, учить и воспитывать. Во время разбора мы не оцениваем, кто плохой, кто хороший. Родитель не судья, а консультант. Мы только констатируем факты и подсказываем, как можно было бы поступить по-другому. Мы исходим не из того, что надо непременно поругать ребенка. Мы исходим из того, что любой ребенок хочет поступать лучше, но не знает как. А мы его научим. К сожалению, обычные конфликты часто перерастают у детей в драки. Первое, что нужно сделать родителям, это смириться с ними. Почти все дети дерутся. Братья, сестры, разнополые. Дети дерутся потому, что не могут совладать со своими эмоциями. У них слабо развит самоконтроль. Чего требовать от детей, когда даже у многих взрослых он слабо развит? Признайтесь, неужели в порыве ссоры вам ни разу не хотелось стукнуть своего мужа или вредную тетку в паспортном столе? Агрессия — нормальное человеческое чувство. Иногда оно даже необходимо. Зигмунд Фрейд писал о том, что инстинкт самосохранения нуждается в агрессивности, влечение к разрушению присуще каждому живому существу. Поэтому не стоит стыдить за агрессию ребенка. То, что ребенок злится, это нормально. Лишить человека агрессии практически невозможно, но можно попытаться направить ее в нужное русло. Не стоит ставить себе задачу полностью ликвидировать детские драки. Это родителям не под силу. Но можно их минимизировать. Если дети очень маленькие, до 3 лет, учить. Каждый раз, когда ты сердишься на братика, приходи ко мне, я рядом. Перенаправляйте агрессию друг с друга на родителей. Когда ребенок дерется не просто балуясь, а конкретно от злости, проговорите с ним его чувства. Ведь часто ребенок сам не понимает, что с ним происходит. Ты злишься? Ты так сильно злишься на брата, что тебе хочется его ударить? Ты злишься потому, что брат отнял у тебя игрушку? Понимаю, это очень неприятно. Предложите ребенку выплеснуть агрессию по-другому. Нет ничего хорошего, если она будет накапливаться в нем, приводя ко всяким неврозам и психозам. Ты же знаешь, что бить людей нельзя. Зато можно бить диван. Давай вместе побьем диван. И вот вы колотите диван вместе. Это и вам поможет разрядиться, и ребенку. В итоге все переходит в смех и игру. Если нет времени и сил долго объяснять, можно просто сказать: «Злишься? Побей диван». В порыве эмоций не следует слишком много внимания уделять агрессору. Иначе он запоминает. Чтобы получить родительское внимание, нужно посильнее стукнуть брата или сестру. Важно не просто говорить: «Бить брата, сестру нельзя», а подчеркивать, что «У нас в семье драться запрещено. Всем. Бить никого нельзя». Тут нужно пояснение. Часто родители делают акцент на том, что бить нельзя девочек или младших. Не кажется ли вам, что слишком большой соблазн захотеть стать малышом или девочкой, если они находятся в таком привилегированном положении? Бить нельзя никого. Ни мальчиков, ни девочек, ни старших, ни младших. Не надо специальных условий для другого пола или возраста. Это только провоцирует на патологическую ревность и ненависть. Комментарии подписчиц. У меня с братом разница 15 лет. Я младшая. И мне все детство говорили: ты должна уступить, промолчать, не отвечать. Ты же младше, старшим надо уступать. Что за нафиг? И я всю жизнь ревную брата к маме, что он с ней дольше, что ее молодость прошла с ним, что она его больше любит. Хотя брата очень люблю. Сама хочу второго ребенка, но боюсь обрекать на подобные чувства детей. Разница с братом 6 лет. Я его не хотела и не ждала. Не понимала, зачем нам вообще еще кто-то нужен, если нам с родителями втроем и так хорошо. Ревность была, но это не самое главное. Больше всего меня бесило, когда мама говорила: «Но он же маленький». Изрисовал мой дневник фломастером: «Но он же маленький». Смыл любимую куклу в унитаз: «Но он же маленький». Съел все мои конфеты из новогоднего подарка? Но он же маленький. И так всегда, лет до 15 его. Сейчас мама, конечно, раскаивается в этом, говорит. Это вы сейчас умные со своим интернетом, а мы раньше растили вас как могли. Но не думаю, что это оправдание. С братом до сих пор отношения прохладные. Он для меня так и остался маленьким. Если младшему все уступают, он же маленький, то вероятность, что он вырастет инфантильным, слишком высока. Это провальная модель. Чем я слабее, тем больше мне бонусов, тем лучше ко мне относятся. Комментарий подписчицы. У меня младший брат, разница 4,5 года. Ревновала вплоть до 17 лет. Брат был не дурак подначить меня, а мама всегда говорила, что я старше и должна быть умнее, что мы брат и сестра и ссориться не должны. А я делала из этого свой вывод. Брата больше любят. Лучше детей продавать друг другу. Старшему ребенку про младшего говорить. Смотри, он тебя так ждал из школы, он так тебя любит, все за тобой повторяет. Младшему про старшего говорить. Смотри, твой старший брат даже пораньше из школы пришел, чтобы поиграть с тобой. Акцентируйте внимание детей на проявлениях любви друг к другу. Они есть, каждый день по много раз. Стоит просто научить детей обращать на них внимание. Если вы вводите в семье иерархию старший-младший, то лучше пусть она будет в пользу старшего. Он старший, он уже вот что умеет, и вот это ты подрастешь и тоже научишься. Да, малыш может расстраиваться из-за этого, но так у него сохраняется желание расти, взрослеть, учиться новому. А если все привилегии у маленького, то какой смысл становиться старше? У старшего ребенка есть очевидные преимущества перед младшим. Он умнее, побеждает в играх, он быстрее бегает и выше прыгает. Это нормально. Не надо заставлять старшего постоянно поддаваться и проигрывать младшему. Так мы психологически насилуем старшего ребенка, чтобы нам было удобнее. Это нам неохота связываться со слезами младшего. Старший в этом не виноват. Почему он должен проигрывать, если он старше и сильнее? Лучше помочь младшему пережить грустные эмоции из-за проигрыша, чем заставлять проигрывать старшего. Это более естественная схема. Аналогичная история с подарками на день рождения. В последнее время стало принято дарить имениннику большой подарок, а брату или сестре – утешительный, чтобы было не так обидно. Может быть, лучше вместо этого научить ребенка справляться с тем, что сегодня день рождения не у него? Умение справляться со своими эмоциями отличает психически здорового человека. Нет задачи вырастить ребенка так, чтобы он ни разу не загрустил. Есть задача научить его справляться с этой грустью без негативных последствий. Если дети дерутся и спорят дома, в семье, но выходя на улицу, в общество, они друг за друга горой, если дети кооперируются в случае угрозы, но в нормальной ситуации конкурируют, это и есть хорошие братско-сестринские отношения. Какое бы ни было противостояние, главное – уметь заступаться друг за друга в сложных ситуациях. Случай из нашей жизни. Я закапываю Лёве в нос. Он орёт. А Дима вдруг подходит и как стукнет меня, мол, не мучай моего брата. Муж отобрал у Лёвы бутылку с водой, потому что Лёва облился с головы до ног прямо в машине. Лёва расстроился, и Дима говорит: «Папа, я с тобой больше не дружу». Муж наказал Диму за то, что тот побил Лёву. Отвёл одного в комнату подумать. И минуту назад побитый и рыдающий Лёва прибегает и говорит мужу: «Дима больше не будет, Дима больше не будет». Лёва расплакался непонятно из-за чего, сидит на полу, рыдает. Дима садится рядом, обнимает его, целует и говорит: «Лёва, не плачь». Но это не помогает. Тогда Дима наклоняется и говорит ему шепотом прямо на ушко: «Я подарю тебе подарок, пойдем». И Лёва тут же успокаивается, встает, и они вместе идут на второй этаж искать какой-то там подарок. Как-то дети сильно подрались, до крови. А когда я отчитывала Диму за это, он больше виноват. Лёва его защищал. Прямо со свежими кровавыми царапинами на лице стоял и защищал виновника этих царапин. Вот такая братская любовь. Это и есть случаи кооперации. И таких случаев у любых братьев и сестер множество. Кооперация — это главное человеческое видовое преимущество. Именно за счет кооперации мы эволюционировали и выжили, хотя объективно мы слабее мамонта и саблезубого тигра. Так как кооперация для нас естественна, мы не обращаем на нее внимания. Мы обращаем внимание только на случаи конкуренции, в том числе и между нашими детьми. Ведь конкуренция — более яркое зрелище. Чего обращать внимание на детей, когда они сидят и мирно играют друг с другом, правда? Но как только дети повздорили, родители тут как тут. Какой же тогда способ привлечь родительское внимание дети выберут? Увы, патологическая ревность на 80% сделана родительскими руками. Мы сами говорим детям: «А ну-ка, кто быстрее? Смотри, как брат хорошо учится, а ты что? Маша уже доела, а ты все копаешься». Мы сами запрещаем старшим взаимодействовать с новорожденным, постоянно одергивая их. «Не трогай, не щекочи, не щупай, не кричи, не шепчи ему в ухо, не подходи, не буди, не, не, не». Как думаете, это сближает? Конечно, нет. Старший лишь понимает, что с появлением младшего стало слишком много запретов. Вместо «не трогай» скажите: «Какой хороший старший братик, хочешь приласкать малыша? Давай я покажу тебе, как ему приятно. Видишь, малыш улыбается, ему нравится, он очень любит тебя, ведь ты такой классный старший брат». Старшие искренне проявляют интерес, и наша задача — не убить этот интерес вечными «не». Екатерина Бурмистрова, психолог и мать 11 детей, рассказывала, что согласно исследованиям, особые чувства к новорожденному брат или сестра испытывает, если находится с ним в контакте кожа к коже, без разделения одеждой. Это не значит, что нужно раздевать обоих. Нужно просто дать им проконтактировать. Положить головку малыша на открытое предплечье первенца. Положить руку старшего ребенка на спинку малышу. Взять обоих и посадить себе или папе на руки. Очень важно, чтобы старший ребенок мог спокойно потрогать новорожденного. Можно им позволить полежать рядом. Иногда дети даже дерутся специально, чтобы просто прикоснуться друг к другу, почувствовать контакт кожа к коже, особенно мальчики. Ведь у братьев не принято ходить за ручку, обниматься и целоваться по любому поводу, как это делают девочки. Вот они и добирают тактильность через драки. Можно сказать, что драки в данном случае сближают. Хотя, безусловно, стоит учить мальчишек обходиться без них. Ведь часто детская драка – просто способ привлечь родительское внимание. Чтобы у детей было поменьше поводов отвоевывать себе внимание любыми способами, психологи рекомендуют вводить индивидуальное время для общения с каждым ребенком. Немного о таких индивидуальных днях. Они нужны каждому ребенку и вообще каждому члену семьи. Полчаса индивидуального качественного времени каждый день решают такие вопросы, с которыми многие ведут детей к психологам. Мы так за неделю решили сложную ситуацию. Просто каждый день полчаса Лёва был один с мамой, а потом полчаса был один с папой. И все, проблема ушла. Желательно выделять по 30 минут индивидуального времени на каждого ребенка каждый день от каждого родителя. Но в ситуации, когда муж работает допоздна, а помощников нет, это нереально. Просто не с кем оставить других детей. Зато раз в месяц один день точно можно найти. Или хотя бы полдня. Можете чаще? Супер! Эффект будет более быстрый и яркий. Это время должно быть качественным. Без телефона, без других детей, без подруг, только вы и ребенок. Ребенку важно знать заранее, что такой день обязательно будет. И не единожды, а регулярно. Можно прямо в календарь поставить и напоминать ему. Это успокаивает и снижает конкуренцию между детьми. В идеале ребенок должен сам составить план этого дня, сказать, куда он хочет пойти. Этим прокачивается его умение слышать свои желания и выстраивать план. А не то, что «сын, у нас индивидуальные полчаса, давай как раз уроки по музыке с тобой сделаем». Но даже если в индивидуальное время получается только сходить с ребенком в магазин, это тоже отлично. Дети очень радуются и ценят любой момент побыть с родителем один на один. Они составляют планы, мечтают. Я не могу передать вам, как кайфово иногда оставаться один на один с кем-то из детей. Это совершенно разные дети, когда они вместе с братьями и когда по отдельности. Я вижу, как каждый из них меняется, когда мама только его и ничья больше. Когда все ее руки и колени только для него. Когда не надо делить внимание и игрушки. Узнать своего ребенка получше, уделить время исключительно ему – это нужно не только ребенку, но и родителям. Поверьте, это невероятные моменты близости. Дети открываются вам по-новому. В такие индивидуальные дни четко ощущаешь, насколько же дети разные, что каждый из них — индивидуальность. И по секрету начинаешь понимать, что и относишься к своим детям по-разному. Ой, а как же теория о том, что ко всем своим детям надо относиться одинаково? Как бы вы ни старались, это невозможно. Потому что сами дети разные. Не надо мучить себя утопией про «мы ко всем детям относимся одинаково, все дети равны». Прекрасно в теории, но абсолютно неприменимо на практике. Теория о равенстве детей неприменима примерно так же, как и теория о равенстве всех людей на Земле. Если вы начнете играть с детьми в игру «всем все одинаковое», то в итоге обнаружите себя на кухне, пытающейся отрезать абсолютно одинаковые куски арбуза каждому ребенку. Дети разные. Значит, им нужно разное. Разный подход, разные отношения, разные вещи. Конечно, они будут просить все как у брата или как у сестры. Но в таких случаях помогает сказать: «Вы разные люди. У тебя могут быть совершенно другие желания, не такие, как у него или нее. У тебя могут быть другие потребности. Скажи мне о них, я всегда тебя пойму». Вот все говорят: «Нельзя сравнивать детей». Но я не могу от этой привычки избавиться. Все равно, сознательно или нет, сравниваю. Честно, не вижу в этом ничего плохого, если сравнивать себе в уме и не заявлять ребенку открыто что-то вроде: «Посмотри, какой брат у тебя талантливый, а ты-то не очень, стыдобушка». Сравнение в жизни постоянно и неизбежно. Только зная, что такое белое, мы понимаем, когда что-то черное. Только зная настоящие боли, мы можем оценить настоящее счастье. Дети же такие разные, и приятно иной раз задуматься. Как круто, что они не похожи друг на друга. Что один силен в одном, а второй в другом. Вместо уравниловки выделяйте особенное в каждом. Помимо выделения индивидуального времени, каждому ребенку крайне важно выделить индивидуальную собственность. Ничто не ссорит детей больше, чем необходимость постоянно что-то делить. Если целую комнату выделить невозможно, то можно разделить детскую ширмой или шкафом, чтобы каждый чувствовал только свое пространство. Если дети путают, где чьи игрушки, можно пометить их наклейками. Красные наклейки на игрушках сестры, синие на игрушках брата. В одном шкафу могут быть три полки. Одна для игрушек одного ребенка, вторая для второго, третья для общих. Такие простые способы успокоят детей и создадут более комфортную обстановку дома в целом. Ох, длинная получилась глава. Подытожу краткими выводами. Детская ревность — это нормально. Яркие проявления ревности — это хорошо. Ревность пройдет, конкуренция останется. Дети не обязаны обожать друг друга. Уровень конкуренции в раннем детстве никак не сказывается на качестве отношений во взрослом возрасте. Частые ссоры — следствие близости. Позволяйте высказывать свои чувства, но не позволяйте действовать. Организуйте контакт кожа к коже. Выделите каждому ребенку личную собственность. Выделите каждому ребенку индивидуальное время. Продавайте детей друг другу. Не уравнивайте, каждому свое. Мы обучаем детей решать конфликты, ежедневно решая при них свои взрослые. Родители для детей не судьи, а спокойные, заботливые взрослые. Мы исходим не из того, что надо непременно поругать ребенка. Мы исходим из того, что любой ребенок хочет поступать лучше, но не знает как. И мы его научим. Если дети кооперируются в случае угрозы, но в нормальной ситуации конкурируют, это и есть хорошие братско-сестринские отношения. Не делайте специальных условий по полу и возрасту. Она же девочка, он же младший, ты же старший и так далее. 80% случаев патологической детской ревности – дело рук родителей. Вероятно, я описала в этой главе отношения братьев и сестер как сложные, конкурентные, тяжелые для родителей. Но в том, что ребенок растет с братьями и сестрами, есть масса плюсов. Всегда есть на кого свалить свою вину. Всегда есть с кем объединиться против родителей. Можно съесть его печеньки, пока он не видит. Ну а если серьезно, то вот вам мнение ученых о преимуществах детей, растущих с братьями и сестрами. Борясь за доминирование друг над другом, дети становятся более жизнеспособными, стрессоустойчивыми и конкурентоспособными. Бесконечные споры учат их мыслить быстро и энергично. Живя вместе, дети учатся приспосабливаться, защищаться, искать компромиссы и показывают лучшие результаты в развитии коммуникабельности. В дальнейшей жизни таким детям проще адаптироваться к ситуации, морально они более устойчивы к стрессам. Такие дети проявляют хорошие способности к сочувствию и пониманию, поэтому оказываются психологически лучше подготовлены к семейной жизни, хорошо разбираются в отношениях мужчины и женщины, ладят с детьми. У таких детей лучше развито умение сосредотачиваться и концентрировать внимание в условиях шума и отвлекающих факторов. Хотя единственные дети в семье в школе учатся лучше других. Они менее ранимы и более целеустремленны. Старшие дети становятся хорошими руководителями, лидерами, умеют выстраивать отношения сверху вниз. Младшие – хорошие исполнители, умеют выгодно договариваться с начальством. Средние прекрасно общаются в обе стороны и на равных. Часто выбирают социальную работу, связанную с людьми – врачи, учителя и так далее. Ну и пара плюсов для родителей. Родителям нескольких детей не надо постоянно придумывать занятия и игры. Дети изобретают их самостоятельно. По статистике, разводы в многодетных семьях встречаются гораздо реже, чем в парах с одним-двумя детьми. В семьях с одним-двумя детьми доминирует так называемая детская подсистема. Семья живет по закону все лучшее детям и является детоцентрированной. В многодетной семье превалирует родительская подсистема, когда в приоритете родители. И это более функциональный и иерархически верный тип семьи. Как видите, у такого явления, как братья и сестры, есть и минусы, и плюсы, как у всего в нашей жизни. Главное, в моменты, когда вам тяжело совладать с этой конкуренцией, драками, оскорблениями, дележкой игрушек и родительского внимания, помните. Настоящая любовь не та, что выдерживает годы разлуки, а та, что выдерживает годы близости. Не так-то просто долго жить вместе с человеком, которого ты сам не выбирал. И наша задача — научить детей общаться. Уметь выстраивать хорошие отношения — это настоящее искусство.